Эпилог. Лиля посмотрела на список, пробежала глазами, поморщилась и подписала. «Ну да, расходы резко возросли». «Но как ты хотела! Юбилей, однако! 50 лет, круглая дата, наступает ровно через месяц». И Лиля сказала бы, что она накатывается бочонком на ногу. По такому случаю Лиля решила собрать всех друзей и родных в поместье под Лавери. Теперь уже в своем поместье. «Да, 50 лет. Столько воды утекло». Женщина бросила взгляд в оконное стекло. В сгустившихся сумерках отчетливо проступало ее отражение. «Годы оказались милостивы к графине. Седина в светлых волосах почти незаметна. Легкая полнота осталась, но очень удачная. Как раз та, которая позволяет женщине в итоге перейти к облику обаятельной пышечки, а не сморщенного абрикоса. Морщин почти нет, и даже зубы удалось сохранить, кроме зубов мудрости. Но, положим, она еще 30 лет назад знала, что не мудрая. Умная, да, но житейской мудрости ей Ардонай не отсыпал». «Мда, вросла, вжилась, даже вместо бога или богов, поминаем Ардоная». И сложно было не вжиться. Лиля откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза, повертела в пальцах золотое перо. Она вспоминала. Примерно 25 лет назад она вышла замуж за Ганса Тремейна и стала баронессой. И не прогадала. Нельзя сказать, что у них все было безоблачно. Но 17 счастливых лет Ардона им подарил. Ганс вырастил и выдал замуж Миранду, договорился о помолвке Джайса. Подарил ей 3 детей, 2 мальчика и девочка. Все уже взрослые, кое-кто уже женат. И Лиля скоро в очередной раз станет бабушкой. В какой же? Посчитаем. Миранда, таки вышедшая замуж в Ханганат и ставшая любимой женой, уже подарила 7 внуков. Она бы и больше сделала, но Лиля прямо-таки угрожала и требовала. Промежуток между родами не меньше 2 лет. Нечего превращаться в родильную машину. Амир немного пофырчал, но понял. Хотя гарем он содержал. А как же без него, люди не поймут. И даже пользовался этим гаремом. Ему привозили и дарили невольниц, а он потом передаривал их тем, кого хотел наградить. Было большой честью получить девственницу из гарема Хангана. Ну и ценность тоже немалая. Туда 2-й сорт не подсунут. Миранда немного ревновала, но старалась держать себя в руках. И обещала приехать с младшими внуками. Надо же дать Амиру немного отдохнуть от семьи. «Джайс! Сын! Радость! Солнышко, зайенька! И 2 метра обаяния! Женат вот уже 4 года! И не так плохо! На дочери графа Лайшем! Причем разница в возрасте у них 10 лет! Марион, милая девочка! И что самое главное, ради своего мужа готова и в огонь, и в воду! Джайс тоже ее любит и изменять не собирается! У них уже 2 детей! Но Марион подумает о 3-м. Но это старшие дети. Они явно пошли в родителей и рано начали половую жизнь. Дети от Ганса совсем другие. И пока никто не женат и не замужем. Старший сын от Ганса Томас. Томми. Он же барон Тремейн, наследный. И вполне довольный своей жизнью. Рьяный продолжатель дела отца. Иногда так и тянет подарить ему трубку и кепи. Благо сказки о бароне Холмсе разошлись по королевству и пользуются большой популярностью. Их даже на ярмарках показывают. Можно сказать, народное признание. И все же он скорее талантливый одиночка, чем организатор и управляющий. Эти способности вполне проявляет 2-й сын, барон Август Брокрент, также наследный. Говорят, имя не определяет судьбу. Скажите это Августу-младшему, который не вылезает с верфи, стараясь построить на них малый мне космический корабль. И на море его так же укачивает, как и деда, как и мать. Хотя внешне оба сына копии Ганса. Сыграла же природа шутку с генами. Дочка Алина, младшая, любимый и обожаемый всем семейством, бесенок с зелеными глазами и темными локонами, красотка и вредина. Придворный кавалер уже строит ей глазки, но 16-летняя хитрюга крутит ими, как кольцами на пальцах, а выбрать пока никого не выбирает. Лиля не заключала помолвки, а отлично понимая, что с таким состоянием ни один из ее детей непристроенным не останется. Тут уж скорее стоит вопрос, как отсеять охотников за приданным. Трое детей, двое с титулами. Малышка получит поместье после ее смерти. И весьма нескромную сумму сразу. В дверь поскреблись, и внутрь просунулся любопытный носик Алины. «Мам, ты очень занята?» «Ужасно». «Ужасное занятие? Или ужасно, что я тут?» «И то, и другое. Так что тебе надо от престарелой мамаши?» Насмешливо поинтересовалась Лиля. «Мам, меня завтра пригласили покататься верхом. Я возьму Лидарха?» «Нет, та шлаха и никаких разговоров. Лидарха я тебе не доверю. Он пока еще слишком бестолковый». «Ну, мам...» В ребенка полетела подушечка с кресла. Алинка тут же замолчала и исчезла за дверью. «Между прочим, это Роман Иверьен», — донеслось из-за двери. «Все равно, бери та шлаха», — огрызнулась Лиля. Увы, Лидарх Первый умер почти 10 лет назад. Возраст — штука такая, ему подвержены все. Лиля тогда жутко горевала. Пока мир не прислал в подарок жеребенка копию ее друга, только маленькую. Лиля тогда растрогалась до слез. Да и вообще ханганы за последние пару десятилетий сблизились с остальными странами. Интересно, Роман Иверьен проявляет к девочке серьезный интерес? Или так, дурака валяют? Джейкоб уже женат, а Роман все никак определиться не может. Почему бы и правда не Алинка? Благо, близнецы выросли хорошими людьми. И хорошо, что правду о родителях им никто не расскажет. Хватит версии о несчастном случае. Лиля перебрала конверты, лежащие на столе. Бумага — ее дело, ее подарок этому миру. Белая, зеленоватая, с гербами. Сейчас уже есть несколько фабрик, где ее делают. И крестьяне продают туда и коноплю, и лен, и крапиву, неплохо зарабатывая на этом. Или выплачивают ими часть оброка. Бумага, потом книгопечатание. Сколько она провозила с ритерами и тушью, сейчас даже вспомнить страшно. И, конечно, школы и больницы. Именно туда уходит львиная доля ее средств. Конечно, Альдон ее во всем поддерживает. Да и как не поддержать? Кеннет Воплер — человек благодарный. А еще он видит, что ее идеи не несут зла. Альдоном Кеннет стал 7 лет тому назад, после смерти Альдона Романа. И принялся активно вбивать в головы священников мысль, что если они служат Альдонаю, то должны помогать людям. И начать надо с больниц, со школ и монастыри женские. Вообще разогнать. Пусть учатся раненым помощь оказывать, да идут в больницы для бедных. Если 10 лет там прослужат, естественно, не бесплатно. Могут выйти на свободу и жить, как хотят. Не все, конечно. Некоторых вообще надо бы на цепь посадить. Но идеи нашли отклик среди церковников. Он тоже будет на празднике с сыном. Марк вымахал настоящей громадиной. А еще активно помогает Августу-младшему на верфях. Там же окопались и вирмани. А уж что они преподнесут на день рождения, даже и подумать страшно. Лейф и Ингрид, которые обзавелись уже не только 8 детьми, но и где-то 15 внуками, решили не возвращаться на Вирму, и Лейф переквалифицировался из капитанов в корабелы-испытатели. Да, испытывались до того, что сделали настоящую каравеллу, и самые отчаянные сорвиголовы из Вирман, в том числе и Эрик, не утративший с возрастом прыти, отплыли искать новые земли. 8 лет назад... Да, тогда произошло нечто страшное. Открыли Америку, то есть континент Алилиан, как называли его местные жители. Смуглые, черноволосые, чертовски похожие на индейцев, едва не повторившие их судьбу. Они были богаты и не верили в Альдоная совсем. Тогда, 8 лет назад... «Лилиан, это новые земли, это несметные богатства!» Ричард, чуть постаревший к 40 годам, но по-прежнему симпатичный, меряет комнату шагами. Графиня стоит у камина, и лишь руки мечутся по пластинам веера. «Ричард, нельзя так, нельзя! Как ты не понимаешь? От таких идей недалеко и до полного истребления. А что? Это же не люди, они не верят. А в результате, что убить поросенка, что прикончить ребенка, все будет одинаково. И будут костры и кровь. Останови это, пока не поздно». Время оказалось милостиво к Лилиан Иртон. В золотых волосах незаметно седина, лицо не покрыло сеточка морщин, а зубы все так же белые. И не скажешь, что эта женщина родила 4 детей. Старшего, Ричард, теперь точно знает, что Джайс его сын. 3 младших от Ганса. Как его сейчас не хватает. Если бы знать, Ричард не отправил бы его на границу с Уэльстером. Но сейчас Ганс в отъезде по важным делам. Супруги Тремейн счастливы в браке более 15 лет. И Ричард искренне рад за них. Они с Лилиан Иртон друзья. И пусть она тоже будет счастлива. «Мы же не будем их убивать, просто присоединим их к Кативерне и будем учить». «Да не нужны им наши учения, наоборот, мы можем сделать только хуже. Как ты не понимаешь?» Тихий стук в дверь. «Ваше Величество, к вам Альдон Роман. Пусть войдет». Ричард сверкает глазами на Лилиан, но женщина выглядит так безмятежно, словно это не она минутой раньше едва не разодрала в волнении веер в клочья. Альдон Роман изрядно постарел за это время. И то сказать, время беспокойное. Его сопровождает Патер Воплиер. За это время Кеннет стал более серьезным. Глаза грустные, ясные. На лице прорезались морщинки. Но все, кто оказался рядом, ощущают его ауру. Внутреннего равновесия. Ему почти нечего желать. Власть? Он личный помощник Ордона и, скорее всего, станет следующим. С такой-то поддержкой, как 2 короля, грех не стать. Деньги? Давно ушли в прошлое те дни, когда он считал медики и думал, чем накормить сына. И сын, Марк, радость своего отца. Марк целыми днями пропадает на верфях Августа Броклинда, сопровождая старого корабела и перенимая последние секреты мастерства. Август сильно сдал, с тех пор, как эпидемия унесла его обожаемую гадюку, и сейчас передвигается только в инвалидном кресле. Увы, есть вещи, над которыми человек не властен. «Ваше Величество, можете вести себя свободно, Роман. Здесь все свои». «Так и есть, своего рода, ближний круг, как у Ивана Грозного». «Ричард, это великое открытие! Эрик прислал весточку, и мы сейчас должны решить, что с ними делать. Мои люди готовы плыть туда и нести свет Альдоная». «Нет!» Вскрик Лилиан Иртон вышел на редкость отчаянным. Женщина схватилась рукой за горло. А перед глазами стоят индейцы, загнанные в резервации. Вырубленные леса, погубленная земля. Лишенная тех, кто сроднился с ней кровью. И императив «нет веры, нет души, не человек». Из него и вырастали такие мерзости, как фашизм, нацизм. Мужчины обернулись к ней. Не то чтобы они собирались прислушаться к эмоциям, просто вдруг скажет что-то важное. Именно она говорила, что за океаном есть земля. Именно благодаря ее трудам туда смогли доплыть. Она дала морякам компас, карты. «Поймите, голос женщины звучит уже спокойнее. Если мы сейчас бросимся насаждать там свою религию, они будут сопротивляться. Надо сделать так, чтобы не мы пришли к ним, а они к нам. И они сами попросят. Сейчас мы будем восприниматься как насильники, потом как просветители». Альдон вскинул брови. «Ребенок тоже жалуется на горькое лекарство». «Речь идет не о глупом ребенке, а о народе. Вы же не станете переубеждать ребенка, отнимая у него игрушку. Вы покажете другую, ярче, интереснее, и он сам ее возьмет с радостью и пониманием. Добра насильно не впихнешь». «И что вы предлагаете?» «Я читала письмо Эрика. Он скоро будет дома, то есть здесь, в Лавере, с женой, принцессой той страны. Ее имя Тиаль. Почему бы нам не показать ей всю красоту нашей страны и не направить с ними в обратный путь патеров и пасторов, но умных, осторожных, тех, кто сумеет рассказать о нашей вере, так, чтобы это было привлекательно. И это будет первым шагом. А потом мы сможем дать многое. Стекло, фарфор, бумагу, шелк, коней. Да найдется и что дать, и что взять. Но лучше, если мы будем союзниками. Ричард, пойми». Лиля в волнении заходила по комнате. «Мы можем взять силой. Ну, а тебе не такой кусок не по зубам, даже в коалиции с Уэрстером. А если государств будет больше двух, начнутся проблемы, склоки, ссоры. Нам мало, Авестера или Эльваны? Вы ведь умные, вы сами это знаете». Мужчины призадумались. Все так, и проблемы, и кусок, и... На континенте сейчас 7 государств. Ативерна, Уэрстер, Ханганат и Вернея, коалиция. Эльвана, Вестер, Дарком тоже. Но между Уэрстером и Вернеей отношения своеобразные. Они до сих пор не простили замужество принцессы Ридии. Тем более такого тайного с побегом. Зато графиня Лорд была просто счастлива. О чем и сообщала Лили в письмах и при встрече. Родила 6 детей и была довольна своей жизнью. Между Ативерной и Вернеей тоже были нестыковки. Замужество Лидии царапнуло ее братьев. А вот если бы на ней женился Ричард, далее понятно. Да и Уэрстер с Ативерной с тех пор, как умерла жена Ричарда. Нет, они не ссорятся. Но некоторые ниточки лучше не натягивать слишком туго. Не дай Ардонай порвутся. Милая принцесса умерла во время эпидемии около года назад. Чума — страшная штука. Ни прививок, ничего. И бились ученики лекарских курсов, безуспешно пытаясь спасти хоть чьи-то жизни. Королева же заболела, ухаживая за старшим сыном. Мальчик выжил, а вот она. Ричарду на память об их любви остались 5 детей. 2 девочки, 3 мальчика. А договора? «Можно скреплять и браками», — невинно намекнула уже более-менее спокойная графиня. «Не кричай же криком, а то получится, как у Высоцкого. Кричи, не кричи, что Трою видишь павшей в прах, но докричаться можешь только до костра». Песня о вещей Кассандре. Примечание автора. «Давайте хотя бы попробуем». Мужчины переглядывались, они еще 100 раз это обговорят. Но, может быть, и не станут рваться на пролом через бурелом. Может быть, выберут путь подлиннее, который не нанесет вреда и им, и земле Алилен. Лиля понимала, что это слишком самонадеянно. Но вдруг она затем и оказалась здесь, чтобы чуть-чуть помочь на сложной развилке, на которой иначе свернули бы в другую сторону и пошла бы молотить кровавая мельница. Так легко разрушить, так тяжело вернуть. Ваше сиятельство. Секретарь, кстати, все тот же, протягивал письмо. От его величества. Лиля вскрыла печать резким движением. Ричард вернулся и сегодня приглашал ее в гости. Что ж, надо бы заняться собой. Да, последние 6 Лилиан Иртон — официальная фаворитка короля, единственная и неповторимая. Нет, случаются у него увлечения на пару недель, не без того, но только увлечения. А так... Тогда, 8 назад, после открытия Эриком нового континента, на старом едва не вспыхнула гражданская война. Помогли 2 фактора. То, что Вирмане давно вычистили Лорис от разной нечисти вроде пиратов, лишая Эльвану и Авестер неплохого козыря. И то, что церковь оказалась на стороне Ативерны. Ардон Роман тогда едва не отлучил от церкви всю королевскую семью Авестера. Как людей, которые сеют бурю и пожнут ураган кровавый, многие души за собой уводящий и потому Мальдонае угодный. Но без интриг и заговоров все равно не обошлось. И защищая Ричарда, погиб Ганс Тремейн. Заговорщики отлично понимали, что с таким защитником дотянуться до короля будет сложно. И убрали сначала Ганса. Им это удалось. Удары кинжалом и более серьезных доставали. И Лиля не смогла ничего сделать. Был сильно поврежден кишечник, почка. Не с этим уровнем медицины бороться. Разве что боль снять. Хорошо хоть попрощаться успели. «Вот, и моя пора настала уходить». Лиля, стоящая на коленях рядом с кроватью раненого, не плачет и не произносит ненужных слов. Чего уж там, она благодарна Гансу. Все эти годы он учил, берег, прикрывал ее спину. Она была счастлива с ним, как с мужчиной и с человеком. И сейчас она может только сказать ему правду. «Рана, смертельно, я могу дать яд». Чем ей нравилась Вера Вальдоная, это еще и отношением к смерти. Если у человека нет надежды, как сейчас, он может умереть по своей воле, и это не грех. Зачем мучиться лишние часы? Ты, как всегда, честна. По губам Ганса скользит легкая улыбка. Лиля усмехается в ответ. Я и была честна с тобой всегда. Да, это скорее я. Я хотел бы рассказать тебе о двух вещах. Постарайся понять меня. Это я тогда спровоцировал Фариона. Лиля пожала плечами. Я догадалась. Нет, если бы не я, они бы не прыгнули. Ты могла бы быть счастлива с Александром. Лиля на миг прикусила губу. «Неважно, это прошлое. Если человек поддался один раз, он и второй раз бы поддался. А где и когда, не угадаешь. Сделанное сделано, не стоит жалеть». Ганс опускает веки. Он знал, что она так скажет. Он так хорошо узнал ее за эти годы. И столько осталось неразгаданного. «И в нашей спальне, в моем ящике комода, шкатулка с голубой крышкой». Ты так ни разу туда не заглянула. Надо было. После моей смерти. Там письмо. Прочитай, пожалуйста. И прости меня за все. Лиля касается запавшей щеки. Это ты прости меня, если что-то было не так. Уже давно простил, когда родился наш первенец. Ты позаботишься о них, а я присмотрю снизу. Лиля зашипела кошкой, что явно развеселило умирающего. «Ладно, сверху, но присмотрю. Позови ко мне Паттера». «Кеннет ждет за дверью». «И не забудь, шкатулка после моей смерти». Лиля надулась. Муж, увы, слишком хорошо знал ее. Она бы заглянула туда сейчас. А ровно через 2 часа Ганса не стало. Он исповедался Паттеру Воплеру, еще раз попрощался с женой и детьми и принял яд. Ночью Лиля открыла шкатулку. Письмо было очень коротким. «Моя любимая, драгоценная, упрямая, несносная жена». «Я знаю, ты сейчас плачешь обо мне. Не надо. Я не знаю, сколько мне суждено прожить. Это письмо я написал в ночь после рождения дочери. Я люблю тебя. Я редко говорил об этом, но я был счастлив, поэтому ни о чем не жалей. Если я попросил тебя прочитать это письмо, я не лгу, иначе я попросил бы сжечь его. Спасибо тебе за тепло, за уют, за детей». «И позволь покаяться в грехе, который я не раскрыл бы и Альдону. Ты помнишь ту ночь, когда был зачат Джайс? На следующий день меня вызвал его величество. Вас видел лакей, он же донес королю. Эдуард оказался мудр. Он поручил мне убрать лакея и заняться тобой. Он правильно понял, что между тобой и Ричардом возникло». «Нечто. Если вовремя плеснуть на угли водой, мы могли рассчитывать пригасить это пламя. Если же нет, ты помнишь ту политическую обстановку? Даже сейчас, после моей смерти, я не знаю, свободен Ричард или нет, но прошу тебя никогда не становиться королевой, фавориткой, возможно, подругой, любовницей, даже любимой, но не женой короля, иначе это всколыхнет королевство. Это моя последняя просьба к тебе. Мне тяжело это писать, но выбора у меня нет. Ричарду подсунули принцессу, а я стал утешать тебя. Я не знал, что полюблю, что буду счастлив. Это не оправдание, но я знаю твою душу. Ты простишь. К тому же, надеюсь, я был не худшим мужем, моя любимая. Здесь я могу написать это, и рука у меня не дрожит. Мы с Эдуардом играли чужими судьбами. Он больше, я меньше, но заплатить за это придется. Надеюсь, что только собой, и это не коснется моих детей, как коснулось его. Если ты сможешь быть счастливой после моей смерти, постарайся сделать это. Я знаю, тебе было со мной хорошо, или хотя бы не было плохо. Ричард — хороший король, и за его плечом тебе будет так же уютно. Будь счастлива, родная моя, прощай, и не сердись на меня, всегда твой Ганс. Лиля вздохнула, стерла с ресниц резинку. Почти 2 года после смерти Ганса она ходила как ледяная дева, и в том, что она оттаяла, есть заслуга Ричарда. Давным-давно, почти 30 лет назад, они стали любовниками, потом расстались и опять вернулись к этому. Ричард действительно предлагал ей корону, но женщина отказалась и осталась фавориткой. Это терпели. Более того, дети Ричарда, поняв, что она никоим образом не претендует ни на место их матери, ни на власть, ни на деньги, тоже приняли ее как женщину, которая любит их отца, как человека, который скрашивает жизнь королю. Нельзя сказать, что они любили друг друга, но уважали и дружеский нейтралитет сохраняли. А она... Она опять была счастлива. Ей повезло в этой жизни. У нее любимое дело, которое будет жить и после ее смерти. Замечательные дети, умные и хорошие внуки. Она была замужем за достойным мужчиной. За мужчиной, достойным этого звания. Более того, на ее пути встретился Ричард. Сейчас они вместе и тоже счастливы. А кем назовут ее потомки? Дианой де Пуатье? Возлюбленная и официальная фаворитка французского короля Генриха II. Примечание автора. Франсуаза из Корон? Официальная фаворитка и воспитательница детей Людовика XIV. Примечание автора. Разве это важно? Она хотела счастья, она его получила. Да, оно своеобразное, не такое, как у многих. Но ведь и она такая, одна, переселенка во времени и пространстве. Придут ли за ней другие? Неважно. Когда-нибудь она напишет свою историю для потомков и расскажет правду. Но не сегодня. Больше она не собирается ни о чем думать. Она едет к Ричарду в гости. Лиля решительно поставила перо на подставку и отправилась переодеваться. Благо стараниями модного дома Мариэль это можно сделать почти без служанок и попросить оседлать Лидарха-младшего. Возраст? Время? Пространство? Мы подвластны им, настолько, насколько позволяем. А если кто-то хочет жить, любить, радоваться жизни и быть счастливым, ему не бывает преград. Лиля улыбнулась вечернему небу. «Я люблю тебя, мир! До безумия нежно, навечно!» И легкий ветерок, как благословение, взъерошил ее волосы. «Я тоже люблю тебя, дитя мое! Будь счастлива!»